Глава 9. С тех пор, как государство приняло решение о так называемой теокорректности, то есть о терпимости общества к любой гуманистической религии, резко снизилось количество межнациональных конфликтов. Это ли не результат? Подождите, скоро начнутся крестовые походы. Аналитическая передача «Ночной взгляд», 2002 год. Звонок Влада Гаврилова застал Волкова на въезде в пригород. Скосив глаз, Егор ткнул пальцем в кнопку громкой связи. «На связи!» «Будь зрячим, Егор!» — раздался из динамика голос Гаврилова. «Ты сейчас где?» «Будь зрячим! В 10 минутах езды от резиденции! А в чем дело?» «Нужно твое присутствие!» Иванов сообщил, что у Амонария сегодня открытие нового храма. Помнишь, как они нам подгадили в прошлый раз? «Помню», — сухо ответил Егор. «Спешно всех собираем на ответную акцию. Колеров массовку уже обеспечил, нужна накачка. Заберешь нас с Таисией у пингвинов?» Волков поморщился, как от зубной боли. Гаврилов будто почувствовал его раздражение. «Егор, твое присутствие нужно и необходимо. Тем более это распоряжение Иванова». «Таисию зачем тащите?» «Ей этот опыт будет ценен». «Не люблю я эти акции», — пробурчал Волков под нос. Гаврилов молчал, ожидая ответ. «Вы уже у пингвинов?» «Да, подходим». «Ждите, через минуту буду». Волков отключил телефон, раздосадованно развернул машину. Закурил, меняя маршрут. Джип перелетел через лежачего полицейского, въехал во дворы, распугивая редких прохожих. Мимо домов, мимо запущенных детских площадок, мимо приземистых торговых палаток, мягко перебрался через бордюр, по некошенной траве пересек закуток за высоткой. Поворот руля, и машина съезжает через тротуар на проезжую часть. Минуя окольными путями автомобильные пробки, Егор притормозил возле черно-белого павильона кафе «Пингвины». У входной двери в виде раскрытого клюва топтался Влад Гаврилов в неприметной синей куртке. Рядом с ним, чувствуя себя неуютно, нервно теребила в тонких пальцах ремень сумочки Таисия. Волков остановил джип перед ними, кивнул. В салон ворвался холодный осенний воздух, а вместе с Гавриловым еще и запах дешевых сигарет. Здоровяк уселся рядом с Егором. Таисия опустилась на заднее сиденье, сложив руки на коленях. «Пристегнись», — буркнул Волков, трогаясь. Гаврилов засопел, ворочаясь в поисках ремня безопасности. Когда щелкнул карабином, выдохнул, вытер наморщенный лоб. «Почему так неожиданно?» — обратился к нему Егор. «А Монарий храм давно уже достроили. Можно было предугадать момент. Кто у нас ими занимался?» «Сухнов», — ответил Влад. «Его информаторы с нами не работают». Волков промолчал, остановился на светофоре. «Иванов просил, чтобы ты ввел Таисию в курс дела», — сказал Гаврилов. «Что-то меня вдруг стало слишком много повсюду», — недовольно ответил Егор. «Ты сам-то чего ж?» «Ты у нас специалист», — пожал плечами Влад. «Ты лучше все объясняешь». «Братья», — вмешалась в диалог девушка, голос ее чуть подрагивал, напряженно звенел. «Я не хочу быть обузой, но не стоит говорить обо мне в третьем лице. Не нужно за меня переживать, я сама все увижу и пойму». Гаврилов осуждающе посмотрел на Волкова. Егор покачал головой, но заговорил. «Ладно, Тая, проехали. Слушай сюда». Он машинально поправил повязку на глазу, ослабил галстук. «Как тебе известно, почти 20 лет назад в нашей стране дали свет абсолютно всем религиям, тем предоставив людям право и свободу самоопределиться духовно. Тогда-то у всех конфессий появилась возможность строить свои храмы и монастыри, открывать свои телеканалы и всевозможные вспомогательные организации. Но поговорим сейчас о храмах. Как ты, безусловно, знаешь, храмы во многих религиях являются символом Бога, его домом, святилищем с духовной энергией. Есть конфессии, которые обходятся без церкви и капищ, но им довольно сложно привлечь к себе простых обывателей, которые очень любят символы и внешнюю роскошь». В зеркало заднего вида Егор заметил, как лицо Таисии дернулось от еле заметного омерзения. Он понял, в чем дело. «Та, ты слушай и запоминай. Тебе неприятно, что я говорю о храмах и о прихожанах, как о неких безликих ресурсах, но ты религер, ты должна верно ставить акценты. Мы отличаемся от наших верующих. Они простые люди. Они приходят к нам за радостью божественной благодати и в поисках защиты для своей души. Они желают постичь истину, стать зрячими в царстве лжи. Но они даже не знают, что за это их право мы, религеры, ежедневно ведем незримую войну. И здесь цель всегда оправдывает средства. Поэтому хочешь ты того или нет, но ты должна смотреть отстраненно на ход боев и знать настоящее положение вещей в этом мире. Это понятно? Он дождался, пока Соловьева, понимающе кивнула, хотя и спрятала глаза. Продолжил. Итак, храм — это не только дом Бога, но и символ. Когда мы отбиваем у врагов новую территорию, мы ставим на ней свой храм или хотя бы часовню. Чтобы новым прихожанам было где молиться, на что обращать полный надежды взгляд. То же самое делают и наши соперники. Они показывают свое присутствие новыми религиозными строениями. Влад, ты рассказывал ей про выходку амонариев? Гаврилов неопределенно покачал рукой, мол, так, по верхам. Волков опять обратился к внимательно слушающей девушке. Если храм – символ, то задача сделать так, чтобы он воздействовал на умы и души верующих так, как нужно. Если это свой храм, то звал, поражая безупречностью и красотой. Если это здание врага, то чтобы о нем шла дурная слава, чтобы сам его вид вызывал отрицательные эмоции. Для всего этого проводятся так называемые акции. В последнее время мы не часто прибегаем к подобного рода действиям, потому как в городе сложился некий паритет, который никто не хочет нарушать. Но вот в прошлом году амонарии устроили на открытии нашего нового храма безобразную драку, спровоцировали давку среди прихожан. Были жертвы. Сегодня наша задача – отплатить им той же монетой. Вот если кратко и вся задача. Волков перевел дух, сглотнул. «Я жуть как не люблю подобные развлечения, но почему-то у меня они получаются лучше всех. Поэтому будь рядом, смотри, слушай, запоминай. Сама никуда не лезь, может быть опасно. Усекла?» Вновь молчаливый кивок. «Вот и ладненько», — удовлетворился ответом Егор. «Мы уже подъехали». За окном высотный, похожий на корабль, дом закончился. В поле зрения появилась небольшая площадь с толпящимся народом. В конце площади, возвышаясь над толпой и фонарными столбами, виднелась массивная пирамида, облицованная мраморными плитами терракотового цвета. Самая ее верхушка накрыта темно-синей с серебристыми звездами тканью. Там, скрытый до времени от посторонних, находился позолоченный наконечник с изображением всевидящего ока бога Амо. Он должен узреть мир лишь после ритуала приглашения богов в дом и официального открытия храма. Волков проехал площадь, за углом офисного здания свернул налево, въехал на территорию стоянки. Здесь, среди машин работников ближайших банков и страховых фирм, виднелись еще два автомобиля «Мистериан», оба личные, не засвеченные ранее. К джипу широкой походкой подошел Артем Колеров. Как всегда, аристократично подтянут в дорогом пальто, в перчатках из тонкой черной кожи, в дорогих туфлях. Он элегантно подал руку выходящей из машины Таисии, кивнул неуклюже выбирающемуся Владу. «Привет, Дориан Грей!» — саркастически бросил Артему Егор. «Нагнал свое воронье!» Колеров недовольно выпятил губу, но ответил. «Да, Егор, нагнал, и лучше бы тебе поспешить, потому что сейчас начнется официальная часть». «Где они?» «За углом». «Их, поди, уже срисовали соглядатые амонариев». Волков сощурился, посмотрел на небо. «Ладно, поработаем». Когда было нужно, он умел мобилизоваться и загонять свою внутреннюю усталость подальше. Впрочем, сарказм он предпочитал оставлять. Егор поставил машину на сигнализацию, махнул Соловьевой, приказывая следовать за ним. Практически возле самого угла Таисия догнала Одноглазого, робко тронула его за мокрую ткань рукава. Не останавливаясь, Егор вопросительно обернулся. «У вас с Артемом плохие отношения?» — спросила девушка. «Рабочие у нас с ним отношения», — отмахнулся Волков. «Просто мне не очень нравится его самолюбование. Тебе-то какое дело?» «Но вы же все братья по вере», — непонимающе произнесла Соловьева. «Вы общее дело делаете, а ведете себя так, словно друг друга...» Она замолчала. «Ну, чего замолчала?» — хмыкнул Волков. «Словно не доверяем друг другу?» «Увы, но так и есть. Не делай такие круглые глаза, не надо. Я знаю, что тебе говорили в школе про бескорыстие, доверие, братство. Все это хорошо для прихожан. Мы же ведем игру на очень скользком поле. Тут приходится быть осторожным и подозрительным. Слышала про ренегатов? Про религеров, предавших своих и переметнувшихся в стан противника, поменявших веру и Бога?» «Это же не часто...» «Чаще, чем тебе кажется», — уверил ее Волков. «Поэтому не сближайся ни с кем, не доверяйся полностью никому. Не разбазаривай свою информацию и не свети информаторов. Тогда будет работа, будет дело. Это тебе так, небольшой урок. А теперь стой за мной и не мешай». Они обошли угол здания, оказались в полутемной арке, уводящей мостовую во дворы. Когда из темноты им навстречу шагнули фигуры, Таисия испуганно схватила Волкова за руку. Егор жестом указал ей не путаться. Перед ними стояли трое. Молодой парень-студент, неброско одетый, худой, с круглыми очками на носу, за спиной рюкзачок. Маленькая старушка в вязаном платке, добродушно сморщенное лицо, живые хитрые глаза, шуршащие в кармашке кофты конфеты. Крепкого телосложения молодой мужчина, бритый в короткой куртке, сбитые кулаки в зубах папироса. «Доброго дня, румяные мои!» — поприветствовал их Егор. Студент и мужчина в разнобой ответили. Старушка с улыбкой сказала: «И вам не хворать, Егор Борисович, давно не виделись. Хорошо выглядите». «Вашими молитвами, Антонина Ивановна. Вы с подругами?» «А как же», — ощерилась несколькими оставшимися зубами старушка. «Все как всегда. Уже на площади стоят, ждут». «Леша, твои как?» «Семерых привел», — ответил студент. «Если нужно, еще подъедут». «Хватит», — кивнул Егор. Повернулся к мужчине. «Твои, Ренат». «Ребята на месте», — сухо откликнулся тот. «Вот и отлично». Волков сделал паузу, собираясь с мыслями. «Не первый год работаем, все свои задачи знают. Но на всякий случай напомню». Он полуобернулся к девушке, Таисия с широко открытыми глазами впитывала каждое его слово. Волков вновь вернулся к воронью Колерова. «Итак, Антонина Ивановна, начнем с вас». Старушка приосанилась, подняла голову в сером платке. «Ваша задача — слухи и сплетни. Пусть ваши кумушки ненавязчиво делятся ими состоящими в толпе людьми. Мол, а храм-то на костях построили, на кладбище, не по-божески. Или то, что под ним земля проваливается, мол, подземные воды подмывают. Что одного из присутствующих сановников видели в суде, он там разводился, отбирал у жены ребенка, отсуживал у детского дома здание под коттедж. Короче, придумайте, как лучше. Задавайте риторические вопросы. Откуда деньги на такую роскошь? Почему в храм не всех пустили, почему так скупы на угощения? Когда вступят в дело студенты, уходите». Старушка кивнула. «Леша», — Егор повернулся к студенту, — «вы вторая волна. Ваша задача — устроить давку, недовольство. В идеале спровоцировать драку. Огрызайтесь, оттаптывайте ноги, сомневайтесь в религиозности присутствующих. Если удастся завязать потасовку, попытайтесь зацепить побольше людей. Падайте на них, цепляйтесь за одежду. Сегодня много видео и фотокамер. Работайте на картинку. Если разобьют нос, активно крутите головой, чтобы на записи было видно окровавленное лицо. Все понятно?» «Без проблем». Леша поправил очки. «Мне кажется, мы немножко засветились, когда сюда шли. Могут попытаться отжать в толпе». «А вот это уже проблема Рената», — Волков кивнул на хмурого мужчину. «Его задача — обеспечить вашу безопасность и своевременную эвакуацию с места акции. Опыт у него большой, и ребята надежные. Так что все будет хорошо». Он еще раз окинул собравшихся взглядом. «По оплате, как обычно, часть сейчас вам Колеров выдаст, часть после акции. Если вопросов нет, то приступим». Он хлопнул в ладоши, и троица скрылась в подворотне. Волков закурил и повернулся к молчавшей все это время Соловьевой. «Все поняла? Эй, а что лицо такое кислое?» «Как это все мерзко!» Лицо девушки было серым, в глазах застыло потрясение. «Нечестно!» «Это война, милая Таисия!» Волков сделал затяжку. «А война — путь обмана. Пойдем, я тебя Артему передам. Дальше уж сама решай, как поступить. Для чистоты обучения, конечно, хорошо бы тебе понаблюдать за акцией, но в целом банальное и некрасивое зрелище». Он взял девушку за локоток, и они проделали весь путь обратно до стоянки. Здесь Егор передал задумчивую девушку мило улыбающемуся Колерову, проводил их взглядом до машины Артема. Отметил, что Влад уже куда-то запропастился. Постоял еще немного, докурил сигарету, размышляя. Полез в карман за ключами. И практически выхватил один из ножей, резко разворачиваясь. В нескольких метрах от него стоял незаметно подошедший мужчина в старомодной фетровой шляпе и с длинным зонтом. «Здравствуй, Филипп!» — криво улыбнулся Волков. «Ты на зонте, что ли, прилетел? Я и не заметил, как ты подошел». «Здравствуй, Егор!» — мужчина чуть тронул полы шляпы, приветствуя Волкова. «К тебе все равно близко незаметно не подобраться. Не теряешь квалификацию». «С вами ее потеряешь!» — Егор в кармане разжал кулак, но руку с ножа не убрал. «Каким ветром религера Орделиан занесло в этот район? На открытие храма Амонариев пришел полюбоваться?» «Я принес тебе вызов на поединок», — с легкой улыбкой ответил Филипп. «Завтра в полдень возле старого коллектора». «Это в конце Первомайской?» — попытался вспомнить Волков. «Да, там». «Хорошо», — пожал плечами Егор. «Я буду. Кто вызывающий? Уж не ты ли?» «Нет», — шляпа чуть качнулась. «Тебя вызывает Челубей». У Волкова дернулась щека. Резкая боль прошила пустую глазницу под черной повязкой. «Я очень рад», — прошипел Егор, плотоядно улыбаясь.